В общем, втиснулись они в квартиру. Хорошая квартира, обставленная. Картинки на стенах висят, книжек много. И загрустил, и вместе обозлился Санек. Почему это одним все, а другим шиш? Его сыночек, видно, здесь сладко ел и пил, и не тужил. А его девки, деревенские дуры, живут только что не в хлеву. Почему так? Хотел он вырваться, жениться на Наташке. Не вышло. «Рылом ты, Санек, не вышел», — подумал он, и слезы враз высохли. А старуха провела их на кухню, стащила с Катьки куртку, беретку, бросила суховато Саньку. «Снимайте вашу одежку, вон вешалка», и налила им чаю, себе не налила. Села напротив них и смотрела. Посмотрела, чего-то, видно, надумала и сказала. «Рассказывайте, кто вы, что и откуда? Может, с Украины?» И усмехнулась. «Почему с Украины?» — удивился Санек. Теперь ему было уже не так страшно. Все сказано. «Да я так!» — снова усмехнулась старуха и спросила. «А откуда же?» «С Волоколамска». Старуха вроде бы чего-то поняла, сказала. «Из Супанева?» «Так кажется. Вы Саша?» «Знает. Надо же». «Ага», — сказал Санек и замолчал. Старуха глянула на Катерину. «А это ваша дочка, сестра? Как зовут?» «Катерина», — ответил Санек, потому что Катька все еще сопливилась помаленьку. А Марья смотрела на них и понимала, что теперь вот правда. Да и похож был Сандрик на отца. Только этот огрубелый, видно, пьющий и нищий. У Марьи заболело сердце. Господи, как же он одет! А девочка? Видно, собирали одежку. Куртка явно не с ее плеча. Линялые джинсы, берет идиотский, старушечий. Она готова была плакать над ними. Так ей было их жаль. И видно, папа дурак дураком. А откуда ему умным быть? Боже, как же складываются судьбы. А его первая женщина, или он ее первый мужчина, ну, неважно, живет в благословенной стране, посол. Боже мой, Сандрик красавчик, испорченный, правда, но умненький, обаятельный. А это его отец и сестра. Бедные, бедные, все бедные. И Наташа. Да, и Наташа. Главное, она. И этот дурачок, и ее Сандрик, и она. Марья почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Она даст им денег. У нее есть доллары, чьи она уже не упомнит. Наташины или Сандриковы. Они не просят, а она им даст. Марья вскочила и пошла в комнату. Там она подумала мгновение, сколько же дать, и взяла 200. Мало, конечно, но ведь папаша-то пьющий, просадит все. Нужно девочке отдать и сказать ей, чтобы приезжала. Не по-божески как-то. Брат и сестра, они знают друг друга и живут словно в разных мирах. Она вошла с деньгами в руке. Как ей их предложить? Да просто дать. «Вот», — сказала она, протягивая деньги Катьке. «Возьмите, это от Сандрика. Если бы он был здесь, я знаю, он бы дал обязательно. Он добрый мальчик». Катька деньги не брала, даже руки за спину спрятала.